Отца Хёрли не покидало ощущение, что все происходящее — какой-то фарс, абсурдная игра, почти что телевизионное шоу. Вот-вот раздастся голос: «Стоп, снято!» В других случаях своего пасторского служения он не испытывал ничего подобного. Почему-то ему было не по душе публичное повторение сказанного и скрепленного когда-то давным-давно. Но ведь от верующих всегда требуют повторения обетов, данных при крещении. Так отчего же ему сейчас так не по себе? Глядя в церкви на Морин, Фрэнк думал: что за удивительная женщина? Какая личность, какая сила? Как же она похожа на Джой Ист. Он мельком подумал о Джой и о своем сыне, которого она назвала Александром, о сыне, которого он никогда не увидит. Фотографироваться в церкви не стали. Решили, что это неуместно. Другое дело настоящая свадьба, но для такой они староваты, — хихикнула Дейрдра, надеясь, что кто-нибудь ей возразит. И надежда ее оправдалась. Дейрдре горячо возразила Морин: — Да что ты, дорогая, я сама все никак не решусь, но если уж когда-нибудь и соберусь, то хочу, чтобы при выходе из церкви стояла целая армия фотографов. И вообще люди вступают в брак в любом возрасте, абсолютно в любом, — добавила мать Дейрдре, и у той от ее слов ёкнуло сердце. А если судить по тому, в каком направлении движется церковь, скоро, может быть, даже священники будут жениться, и отец Хёрли в мирской одежде пойдет к алтарю, — сказала Хелен. Все посмеялись, улыбнулись, и печальный отец Хёрли, который заметил, что, будь он даже на 40 лет моложе, и то не отважился бы на такой шаг. Вскоре общество двинулось назад, в Солт-Хилл, дом номер 26 по Розмари-Драйв. Соседи, оставшиеся неприглашенными, махали им и выкрикивали поздравления. Но вот зажгли свет, и все сели за стол. «Как на самой настоящей вечеринке», — сказала Дейрдра мужу с изумлением. Ее раскрасневшееся лицо казалось тревожным, налакированные волосы рассыпались и выглядели мягкими и естественными. На лбу и верхней губе выступили капельки пота. Десмонда странно растрогал ее волнение. «Ну, это ведь и есть настоящая вечеринка», — ответил он и нежно коснулся рукой ее лица. Это был непривычный жест, но она не отпрянула. Она улыбнулась. «Да, наверное», — согласилась она. «И твоя мать прекрасно со всеми ладит», — добавил он, стараясь ее ободрить. «Да-да, правда». «А Брэндон у нас молодцом, а? Он очень заинтересовался работой Розмари Сентрал Стор. Сказал, что с удовольствием зайдет туда завтра утром, хочет посмотреть». Дейрдра удивилась. «Он собирается с позаранку проделать весь путь из Шепердсбуш? Брэндон прекрасно мог бы приночевать у нас, в своей комнате». Она все еще не могла смириться с тем, что сын не хочет пожить у них. «Это больше не его комната, Дейрдра. Это кабинет. Для него бы нашлось место», — упорствовала она. «Да, когда-нибудь он и поживет у нас, но в качестве гостя». «Члена семьи», — поправила она. «Члена семьи, приехавшего в гости», — мягко поправил он. Всего несколько месяцев назад Десмонд Дойл вел бы себя совсем иначе. Он был бы слишком озабочен тем, чтобы подыгрывать Дейрдре в хитросплетениях лжи, подтверждать все, что она сочинит своей матери и Морин Берри о его мифических успехах в палаццо, да еще следить все время за тем, чтобы эти разговоры не дошли до слуха Фрэнка или Ренаты, знающих правду. Какой восхитительный покой снизошел на Десмонда Дойла теперь, когда он обрел свое собственное место, независимое положение. Наконец он стал самим собой, принадлежал самому себе, а не палаццо. По злой иронии судьбы, это придало ему ту веру в себя, какую жена всегда хотела в нем видеть и какой он никак не мог обрести в мире палаццо. «Смотри-ка, мама нормально разговаривает с отцом», — прошептал Брэндон Анне на другом конце стола. «Часто такое бывает?» «Впервые вижу», — ответила она. «Не хочу тебя разочаровывать, но, ей-богу, ты стал свидетелем очень редкостного явления, так что постарайся насладиться этим зрелищем сполна».